Головин отвечал, что посланник должен прежде объявить статьи, на которых король его хочет заключить союз. Царскому величеству, ради каких мер, не видя никаких полезных стране своих дел, что какая из того будет польза, вступать в союз с государем вашим, оставя прежних своих союзников, с которыми у Франции ведется ныне война немалая. И если царскому величеству вступить в бесполезный себе какой союз с Францией, то бесславие себе только учинит, и старых союзников потеряет, а утаить этого будет нельзя. И если королевскому величеству потребен союз с царским величеством, то объявите подлинно, чем королевское величество удовольствует царское величество за вступление в союз. А с нашей стороны об этом союзе никогда предложения не было. Балюс отвечал, что ему ничего не наказано насчет объявления условий союза, но что он будет писать об этом королю, какой будет ответ. Но ответа не было. И Балюс в марте 1704 года выехал из России. А между тем, как мы видели, дюнкиркенские каперы схватили русский корабль «Святой Андрей Первозванный», принадлежавший братьям Бажениным, и другой, принадлежавший Елизару Избранту. Постников писал Головину: «Здешний двор великою злобою противностью дышит на интересы его священного царского величества. И ныне сей огонь, под пеплом притворной политики таящийся, открылся. Корабль наш в совете королевском морском пред самим королем конфискован и со всеми товарами отписан на короля. От какой причины король подвигся к сему? Лучше меня вы чаю извольте ведать, ибо я не знаю, чего вас требовал посланник французский. Тот же совет не удержал вески правосудия в равности, потому что шведский корабль, взятый французскими же пиратами, отдан назад по прошению посланника шведского и со всеми товарами. Извольте видеть, как открытым лицом здешний двор ласковую преклонность оказывает шведам, а не нам, и действуют бесстыдно против народного права, яко юристы говорят. Для улаживания дела о кораблях осенью 1705 года приехал в Париж, также без характера, Андрей Артамонович Матвеев. «Город Париж, — писал он Головину, — нашел я втрое больше Амстердама, и людство множество в нем неописанное, и народу убор забавы и веселье его несказанные. И хотя обносилось, что французы утеснены от короля, однако то неправда. Все в своих волях без всякой тесноты и в уравнении прямом состоят, и никто из вельмож немало не озлобляется, и ниже узнать возможно, что они такую долговременную и тяжелую ведут войну. Все мнят, что я приехал просить здешнего короля в посредники для мирного договора с шведом. Только от шведов премножество злых плевел о нас посеяно молвою и печатными злословиями в всем народе, ведая, что здесь нашего министра при дворе французском нет и мешать некому, что захотят, то делают без препоны. Французы сердиты, что посланник их, бывший при нашем дворе, нарочно от короля отправленный, никакого плода полезного не получил. Я боюсь, чтоб мне здешний хитрый двор такую же монету не заплатил. Статский секретарь де Торси, явно некоторые особи здесь говорил. Если бы король от Постникова не был обнадежен в будущей дружбе между московским и нашим дворами, то и на мысль не пришло бы королю посылать в Москву чрезвычайного посланника. 23 октября Матвеев имел приватную аудиенцию у короля. Людовик изволил сказать, что ему те присылки вельми любы, и все он учинит к угодности царя, как в его возможности есть. Донося об этой аудиенции Петру, Матвеев прибавляет: «Здесь, конечно, в деньгах, а больше в людях скудость. К Рагоце и к шведу, и к курфирсту баварскому посылки денежные и продолжение войны вычерпали деньги, конечно, уже. Швед здесь в почитании многом и дела его. К тому же и коронация Лещинского за добро здесь принята». После аудиенции Матвеев сообщил де Торси свои предложения, тот обещал донести об них королю, а между тем Матвеев имел длинные разговоры с Дебервилем, заведовавшим корабельными делами. Матвеев объявил, что если король не отдаст русского корабля и к прямой дружбе с царским двором не склонится, то впредь России будет малая надежда на их двор. Дебервиль отвечал, что первую помешкую дружбе между Францией и Россией были русские послы и посланники, которые приезжали с торгами только для своей прибыли, ничего не искали к пользе государя своего у короля, только делали неприличные гордые запросы, короля презирали, с министрами ласкового и честного обхождения не имели, людей держали при себе, озорников, пьяниц, драчунов, которые умному и политичному народу французскому дуростями своими досаждали. И потом, приехав в Москву, эти послы царя с королем смущали, и царь, французский двор, презирал и считал себя неприятелем. Царь не может слышать о французском дворе, и кто при нем хорошо отзовется о короле и своих или чужих, тот подвергнется бедствию. Во время своей поездки в Ганновер царь пил шампанское и хвалил его, но когда ему сказали, что вино французское, то он его выплеснул и рюмку разбил, ругая французов. При том же царь ненавидит веру римскую. В нынешний поход свой в Польше иезуитов и несколько монахинь римского закона своей рукой убил. Матвеев отвечал, что о поведении послов не может ничего сказать, потому что ничего не знает. Что же касается до враждебного расположения государя русского к Франции, то это ложь, придуманная ганноверским двором, чтобы поссорить Россию с Францией. Ибо известно единодушие Ганновера с шведом. Царское величество всегда дорожило и дорожит дружбою королевскую, и многолетнее правление Людовика XIV честным поминает словом.